«Будь проклят, этот подлец!» С такой нескрываемой яростью произнес он, что Касси отвернулась. Эдвард попытался успокоиться. Касси не виновата. Иисусе, не может же он осуждать ее. Ему все же удалось выговорить отчетливо и громко. «Мы поженимся в пятницу и отплывем в Англию, как только я получу отставку». «Хорошо, Эдвард», — послушно кивнула Касси, стараясь не обращать внимания на горечь во рту. «Граф никогда не узнает, что она носит его ребенка. Прошу, Эдвард, никому не говори». «Конечно», — медленно заверил ее тот, качая головой, и, слепо шагнув к ней, неловко погладил по плечу. «Все будет хорошо, Касс. Мне хотелось бы побыть одному, все обдумать хорошенько, привести мысли в порядок. Ложись, отдыхай, я скоро вернусь». «Да», — выдохнула она, — «быстрее». Она смотрела ему в спину, такую напряженную прямую, что ей захотелось заплакать от жалости к этому человеку. Кассия лежала без сна в темной спальне, когда заслышала шаги Эдварда в гостиной. Она почувствовала, как он колеблется, прежде чем зайти в комнату. Но, по крайней мере, между ними больше нет тайн. Сердце Касси сжалось. Действительно, нет. Во всяком случае, таких, которые они могли бы разделить друг с другом. «Касси, ты не спишь?» «Нет, Эдвард». Он уселся рядом и, нежно прижав ее к груди, стал укачивать, как ребенка. «Прости за то, что оставил тебя, но...» Касси приложила палец к его губам. «Не мучай себя, Эдвард». «И меня тоже», — добавила она про себя. «Ты уже решил, что собираешься делать?» «Я объявила о своем решении перед уходом, Касси, и хочу, чтобы ты стала моей женой». Касси почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и спрятала лицо у него на груди. «Я была так невероятно несчастна, скрывая это от тебя. Пожалуйста, прости мою трусость. Это я трус, бросивший тебя одну». «О, нет, не говори так. Боже, мне вообще не стоило приезжать». Эдвард погладил ее мягкие волосы. «Замолчи, Касси», — нежно пробормотал он. «Я не позволю тебе упрекать себя». Он ощутил, как вздымаются ее мягкие груди, и, нагнувшись, поцеловал розовые губы. Касси с каким-то отчаянием подалась к нему и исступленно ответила на поцелуй. Эдвард вспомнил, что так и не спросил, когда должен родиться ребенок, но, чувствуя, как велика ее потребность в нем, понял, что все вопросы могут подождать. «Ты позволишь любить себя, Касси?» Он отстранился, чтобы лучше увидеть ее лицо в полумраке. Касси облегченно встрепенулась. «Да, Эдвард, я очень этого хочу». На сей раз он был нежен и сделал все, чтобы пробудить в ней желание. Его руки сжали ее бедра, и она безоглядно позволила утешать себя. Он ласкал ее языком и губами, и поэтому вошел в Касси без боли. Она приняла его в себя и порывисто обняла, ожидая, пока он забьется в экстазе. «Нам необходимо время, Касс», — мягко сказал он потом. «Ты забудешь все, что произошло. Твоя страсть еще вернется, вот увидишь». Но даже когда Касси положила голову ему на плечо и закрыла глаза, Эдвард все еще задавался вопросами. Он хорошо знал репутацию графа Клэр, которого обожали женщины, хотя с ним самим встречался редко. Любая женщина, независимо от возраста и положения, готова прыгнуть к нему в постель. И если граф хотел жениться на Касси, почему постоянно насиловал и так и не смог пробудить в ней страсть? Непонятно и бессмысленно. Но, может, ее чувство графу вовсе нельзя назвать безразличием, а тем более ненавистью? Неотступные сомнения, терзавшие Эдварда во время прогулки в одиночестве по темным улицам, вернулись с новой силой. Но он крепче сжал объятия, уверенный лишь в том, что теперь Касси станет его женой. Глава 25. Касси усердно расчесывала только что вымытые волосы, пока они не легли на плечи гладким, влажным, тяжелым покрывалом. Конечно, неплохо бы открыть занавешенные окна, чтобы волосы скорее высохли, но мартовский воздух снова стал сырым и холодным. Она медленно одевалась, поглядывая на часы, стоявшие на маленьком туалетном столике. Уже почти полдень. а Эдвард ушел в 10. Когда утром ей снова было плохо, Эдвард вновь порывался идти за доктором, и Касси едва удалось его отговорить. Доктору покажется весьма странным, если он обнаружит,